Глава 14. Мы встретились и завтра, и послезавтра. За это время я успела по-настоящему привязаться к Бастиану и даже стала подумывать о том, что эти отношения следует продолжить и после того, как наше с Тео задание будет выполнено. Вне всяких сомнений, я смогла бы найти для Бастиана место в Ливансии ничем не хуже, а то и лучше того, которое он занимал в данный момент при бароне Сент-Олене. А еще день спустя состоялся запланированный пикник. Это развлечение было устроено на территории леса, который почти прилегал к дворцу маркиза. Лес был большим, простирался далеко, но в районе дворца начинался с безопасного редколесья. Диких зверей здесь можно было не опасаться. Разбойники тоже предпочитали чащу погуще. Впрочем, нашу компанию сопровождало немалое число стражников. К слову сказать, в отличие от стражников, Тео за нами в то утро не приглядывал. Возникло подозрение, впоследствии не подтвердившееся, что магические эксперименты могли проводиться в одном заброшенном особняке на окраине города. Поэтому напарник получил указание незамедлительно проверить это место и доложить начальству по специальному каналу связи. Я же в силу своих обязанностей на службе у Эрла участвовать в этом задании не могла. Однако мой день оказался совсем не скучным. Только я успела обустроиться на краю поляны, на которой нам предстояло провести большую часть дня, я ощутила весьма подозрительное покалывание в кончиках пальцев. Такое покалывание могло свидетельствовать только об одном. Где-то неподалеку творится ворожба. При этом творится настолько неосторожно или неграмотно, что отголоски магической активности способен почувствовать любой, находящийся поблизости одаренный. Если, конечно, он умеет распознавать подобные признаки и вообще достаточно внимателен, чтобы их заметить. Стоит ли говорить, что род моих занятий вообще и нынешнего задания в частности заставлял меня соответствовать данным критериям? Я сразу подумала о еще одном человеке, без сомнения обладавшем должными навыками, а именно о Дюране. Однако найти его взглядом не удалось. Когда же я осведомилась о нем у распорядителя, отвечавшего за устройство гостей в период торжеств, тот ответил, что господина помощника шерифа задержали дела, и он присоединится к празднеству позже. Такое совпадение показалось мне подозрительным. Убедившись, что ни Эрлу, ни Виконту я не нужна и в ближайшее время не понадоблюсь, я углубилась в лес. Я решила, уединившись подальше от шумной компании, прислушаться к собственным ощущениям и попытаться понять, где именно творится ворожба, а также, действительно ли она творится так топорно, как мне изначально показалось. Если да, это было бы несколько разочаровывающе, поскольку тот маг, которого я искала, довольно неплохо умел маскироваться и заметать следы, пусть и совершал некоторые ошибки. Однако долго пробыть в одиночестве мне не дали. Только я свернула с дороги и, расположившись среди густой весенней зелени, попыталась расслабиться, как с той самой стороны, откуда я только что пришла, послышались голоса. Я пригляделась. На тропинку вышла парочка, в которой я быстро опознала кокетку Жали и одного из гостивших у маркиза молодых людей, кажется, звавшегося Этьеном. Они шли, держась за руки, и звонко смеялись. Раздраженная этим вмешательством в мои попытки сосредоточиться на важном деле, я недовольно покачала головой. Какими надо быть идиотами, чтобы уходить так далеко от кольца, дежурящей у поляны стражи? Это все-таки лес, а вы весьма лакомая добыча для преступников всех мастей. Но я ошиблась. Как вскоре выяснилось, один из этих двоих прекрасно сознавал, что делает. Полагаю, нетрудно догадаться, что это была не Жоли. Вскоре после того, как молодые люди появились в поле моего зрения, кавалер предложил девушке полюбоваться каким-то очередным цветочком. Она склонилась над растением, дабы вдохнуть его запах, а юноша огляделся и, никого вокруг не заметив, вытащил из нагрудного кармана белую тряпицу, быстро полил ее жидкостью из какого-то флакона, и, когда девушка начала распрямлять спину, прижал тряпицу к ее рту. Жали сначала задергалась, попыталась вырваться, но кавалер держал крепко, и вскоре она обмякла в его руках. Он опустил ее на землю, снова огляделся и принялся связывать девушку, извлеченной из другого кармана веревкой. Потом заткнул ей кляпом рот. Это становилось, мягко говоря, любопытно. Тот факт, что кому-то могла понадобиться Жюли, лично меня удивил, но, как говорится, о вкусах не спорят. Однако, если сейчас мне придется разбираться с этим начисто лишенным вкуса развратником и ради этого упустить мага, я такого этому парню не прощу. И обойдусь с ним крайне нехорошо и в весьма извращенной форме. Но все оказалось не так просто, как мне сперва показалось. Связав девушку, юноша и не думал ее трогать. Он распрямился и, приложив руки ко рту, издал невразумительный звук, видимо, призванный изобразить карканье не то вороны, не то сойки. Затем повторил его еще раз. И на этот клич поступил ответ. Парень поднял спящую Жюли, перекинул через плечо и потихоньку двинулся через лес, а вскоре к нему присоединилось еще двое молодых мужчин. Ситуация становилась все более интересной, и я последовала за ними, бесшумно двигаясь среди деревьев параллельно их направлению. Ощущаемое в подушечках пальцев покалывание по мере продвижения становилось все сильнее, и вскоре я поняла, что наткнулась на эту компанию вовсе не случайно. Все указывало на то, что эти красавцы продвигались именно к месту ворожбы, а значит, имели непосредственное отношение к происходящему. И, как я теперь догадывалась, Жюли была нужна им вовсе не для любовных утех. Они предназначили ей совершенно другую роль, а именно роль жертвы в ритуале. Почему они выбрали для этих целей Жюли? Мне не надо было подносить руку к ее солнечному сплетению, чтобы быть совершенно уверенной. Даром здесь даже и не пахнет. Так что дело было совершенно в другом. Вернее всего, преступники выбрали ее потому, что она была девственницей. Я презрительно фыркнула. Глупцы. Девственность действительно может сыграть определенную роль в магическом ритуале, так как сопровождается специфической и достаточно мощной энергетикой. Однако та девственность, о которой идет речь, имеет мало отношения к наличию или отсутствию сексуальных контактов. В ритуальном смысле девственность – это чистота помыслов и эмоций. Это искренность, непосредственность и наивность. И если непосредственной Жюли и была, то до нужной степени чистоты ей было расти и расти. Так что в случае правильности моих догадок преступники и правда разочаровывали. Они не понимали самых элементарных вещей, а значит, их план был обречен на неудачу. А главное, они не имели ничего общего с тем одаренным, который ворожил посреди круга камней в замке у Эрла. И тем не менее, это не было поводом бросать все как есть и возвращаться на поляну. Во-первых, я могла ошибиться. Во-вторых, хотя Жюли и не вызывала во мне ни малейшей симпатии, бросать ее на погибель в лапах маньяка одаренного и его приспешников все-таки было не дело. И, наконец, одаренного, проводящего ритуалы с принесением человеческих жертв, необходимо обезвредить. То есть либо арестовать, либо убить, а никак не отпускать во свояси на том лишь основании, что он не тот, ради кого я приехала в Эвендейл. Мы шли еще около 10 минут. Потом добрались даже не до поляны, а скорее до небольшой прогалины. Здесь моих подопечных поджидали еще двое. Один из них сидел на самом краю лужайки и наблюдал за действиями второго. А тот, судя по всему, и являвшийся единственным в этой компании одаренным, чертил на земле различные фигуры, используя для этой цели длинную ветку с острым концом. Осторожно выглядывая из-за деревьев, я присмотрелась к изображению и снова беззвучно фыркнула. Бред! Такого нагромождения деталей мне еще видеть не приходилось. В подобном лабиринте любой энергетический поток застрянет. Спасибо, если просто рассосется, а может рвануть так, что мало не покажется. Собственно, в этом есть некоторая природная справедливость, своего рода естественный отбор. Тот, кто не обладает достаточными способностями, и, главное, умом для проведения сложных ритуалов, но, тем не менее, за них берется, долго не живет. Мага-самоучку не жалко, да и его приятелей тоже, но вот девчонку опять-таки бросать нехорошо. Она, конечно, не ангел, и основательную порку, без сомнения, заслужила, но ведь не смерть же. Между тем же Ли, начинающую подавать признаки жизни, но все еще не вполне оклемавшуюся, привязали к дереву. Маг продолжил свои приготовления. Кончики моих пальцев закололо очень сильно, и я окончательно убедилась, что, находясь на пикнике, ощутила отголоски именно этой магии, что творилось сейчас здесь. Кстати, ни Дюрана, ни Абелии на прогалине видно не было. Не повезло. Теперь обстановка была более-менее ясна, и я отступила обратно в заросли, прикидывая, как лучше поступить в сложившейся ситуации. Здесь собралась, конечно, ничего не умеющая пузатая мелочь, но их все-таки пятеро, и один из них одаренный. От Жали, даже если своевременно ее развязать, никакой помощи ждать не стоит. Она скорее обуза, да и к тому же по возвращении начнет болтать, о чем не следует. Да, задачка. Подозрительный шелест кустов у себя за спиной я засекла заблаговременно. Поэтому к тому моменту, когда передо мной возник передвигающийся, пригнувшись Раймунд, успела не только извлечь на свет кинжал, но и спрятать его обратно. «Что вы здесь делаете, Эрл?» Едва слышно прошептала я, когда Раймунд осторожно опустился на землю рядом со мной. Хотел удостовериться, что ее не вернут назад. Так же тихо ответил он. «И как? Удостоверились?» «Огу!» Всю дорогу радовался, что ее похищают, но недоумевал, кому она могла понадобиться. «Они хотят использовать ее в качестве жертвы во время ритуала», — на всякий случай пояснила я то, что в целом было и так очевидно. «А почему именно ее?» «Потому что она девственница». «Откуда они знают?» — поразился Раймунд. «Ну, вы откуда знаете?» — насмешливо отозвалась я. «А кто ж позарится?» Не задумываясь, откликнулся он. «Вот!» — я вытянула кверху указательный палец. «Вот и они знают оттуда же. С другими выяснять надо, проверять, что само по себе дело непростое. А тут все очевидно». «Она ж как ни крути, дочка барона», — прошептал Раймунд. «Не слишком ли рискованно? Они могли выбрать девушку попроще». «Могли», — согласилась я. «Но девушки попроще и к девственности относятся куда проще, чем это принято в высшем свете. Так что там и вовсе нельзя быть уверенным, что жертва действительно подойдет для ритуала». Мы снова прислушались, а затем многозначительно переглянулись, глазами спрашивая друг друга о дальнейших действиях. «Их пятеро, и с ними маг», — шепнул Раймунд. Я кивнула. «Это может быть опасно», — прошептала я в свою очередь. «Теперь», — кивнул он, — «мы обменялись одинаковыми, почти восторженными улыбками авантюристов». «Девчонку надо освободить, чтобы они не смогли прикрываться ею, как щитом», — заметила я. «Хорошо, я дам тебе нож, займешься этим. Остальное я возьму на себя». «Ага, сейчас я уступлю вам все веселье», — возразила я. «Хотите повесить на меня все самое скучное? Не выйдет. На роль принца на белом коне вы подходите куда больше. Так что спасайте прекрасную даму, а я помогу по мере сил. Хочу остаться с этой стороны от прогалины, ближе к одаренному», — озвучила я затем настоящую причину. «Для вас он намного более опасен, чем для меня, и для того, чтобы его обезвредить, скорее всего, понадобится дар. Вы ведь за это платите мне жалование?» «Пытаешься надавить на мою жадность?» — фыркнул Раймунд, потихоньку отползая, чтобы перебраться на противоположную сторону лужайки, туда, где стояла привязанная к дереву Жоли. «Тебе оставить нож на всякий случай?» Я задумалась. «Может, стоит взять, дабы не афишировать наличие моего собственного кинжала? С другой стороны, что, если нож пригодится ему самому? Мало ли как сложатся обстоятельства. Да и незаметно перерезать веревки проще будет ножом, чем мечом». «У меня есть кинжал», — решившись, призналась я. «После того случая с инквизитором я предпочитаю иметь с собой хоть какое-то оружие, на всякий случай». «Будь осторожней, и без необходимости в драку не влезай», — прошептал напоследок Раймонд и пополз дальше. Я закатила глаза. Вот только его наставлений мне не хватало. Изначальная идея заключалась в том, чтобы начать бой лишь после того, как Жоли будет освобождена и окажется в относительной безопасности. Увы, в этом отношении все пошло не так. Эрлу удалось незаметно подобраться к девушке и перерезать державшие ее у дерева веревки. Вот только освободившись, она не юркнула следом за ним в кусты, а вместо этого выдернула изо рта кляп и победоносно закричала: «Вот, теперь он вас всех убьет!» Головы всех членов шайки немедленно повернулись к ним с Эрлом. Я матерно выругалась. Раймонд, кажется, уже готов был поучаствовать в проведении ритуала и самолично перерезать жертве горло. Но соучастники мага этого позыва не поняли или не оценили и дружно бросились на Эрла.